Данный выпуск вышел при поддержке Kitsune Studio. Ссылка в описании. Тимур Айтбаев. Первая книга «Вы призвали не того», глава 37. Фивсбек. Ночь на берегу реки прошла неожиданно спокойно. Смены дежурства в этот раз я поделил на четверых. Себя, Антуанетту, Дось и Краконяшку. Впрочем, хрень хвостатая и так почти полночи пробегала вокруг лагеря, чем-то шурша по кустам и периодически чавкая. Следующие сутки также прошли без происшествий. Единственное, когда мы к полудню выбрались на торговый тракт, нас попытались гопнуть какая-то развеселая компания, вылетевшая гурьбой из-за холма и размахивавшая какими-то дубинками и ржавыми мечами. Прежде чем я успел хоть что-то предпринять, Антуанетта свистом подозвала Краконяшку и ловко запрыгнула ей в седло. Буквально через 5 минут усилиями этой парочки половина гопарей оказалась в клетке с бывшими работорговцами, а половина — на дороге или в желудке кислотника. А вот с добычей нам не повезло. Буквально пара монет и дубины, годящиеся разве что в топку. Несколько ржавых мечей, которые я заметил, годились только на металлолом и были скормлены моей счастливой зверюге. И куда в нее лезет? Полдня пути по пустому тракту, ночевка, и к полудню следующего дня впереди показался Фивсбек. Городок был приграничным и жил в основном торговлей. Особенно сейчас, когда официально боевые действия были закончены, заключен мир, и по тракту потихоньку потянулись караваны из земель зверолюдов и демонов и обратно. Кроме широкого старого тракта, мимо также шла судоходная река, на берегу одного из притоков которой мы тогда и остановились. «Дело, конечно, рискованное», — объяснял мне улыбчивый торговец, с которым я вел неторопливую беседу. «Зато прибыли сейчас идут просто колоссальные. Как-никак, последние 2 года границы были практически закрыты, и кроме как в качестве трофеев, больше товары других рас к нам не попадали, а спрос на них все рос и рос». «Это, конечно, заебись как интересно, но давайте уже мои вопросы порешаем», — зевнул я. «Ну да». «Воинам торговцев не понять», — хитро прищурился барыга. «Итак, вы хотите продать мне всех этих лошадей и припасы?» «А еще карету и, если возьмете рабов, желательно вместе с клеткой». Стоящая рядом Дось посмотрела на меня дикими глазами. «Ну да, знаю, что с такой поставкой вопрос охуя нам нормальную цену даст. Но тратить полдня и бегать по всему этому рынку, распродавая все по отдельности и торгуясь за каждую тряпку, мне было откровенно лень. Особенно, когда к моей жопе подбирается анальный зонд в виде героев всех окрестных стран. Как я уже говорил, Фивсбек жил торговлей. Но, так как граница была совсем рядом, местный мэр всерьез опасался зондеркоманд под прикрытием торговых караванов. И нашел простое, но действенное решение. Торговый пост. За чертой городка, ближе к построенным на реке небольшим причалам, расположилась обнесенная чистоколом застава. Тут организовали вполне себе комфортный ночлег для караванов и довольно большой рынок, на котором торговали как приезжие, так и местные, предлагая продукты, одежду и прочее барахло первой необходимости. Охрану обеспечивал гарнизон самого Фивсбега и взимал за это соответствующие пошлины. «Хм, мне нужно осмотреть товары. Вы не против?» «Валяй», — пожал я плечами. После недолгого осмотра барыга посовещался со своим похожим на мелкого хомяка помощником и назвал цену в 300 золотом за все. Вот тут на них насели Дось и, что оказалось для меня особенным сюрпризом, Лоля, чей статус я, каюсь, так и не посмотрел. Оказывается, зря. Мелочь ушастая, похоже, умела и любила торговаться, так как через полчаса споров они подняли первоначальную цену вдвое, и стороны, оставшись довольными, разошлись по углам. Сбыв с рук весь тяготивший меня товар, я получил несколько увесистых мешочков с золотыми монетами. «Ну а теперь последняя проблема», — пробормотал я, глядя на жмущихся друг к другу семерку бывших пленников-работорговцев. «Собственно, на этом все. Как обещал, к людям я вас доставил. Антон, это, держи!» Я кинул рабыне один из мешочков. «Выдай им по 5 золотых и пусть валят». Девушка посмотрела на беженцев печальным взглядом, но со вздохом выполнила мое распоряжение. Тут даже она больше ничего сделать не могла. «Ну да. Жестоко. Куда деваться? Я не герой, который будет со всеми носиться, кормить, поить и сопельки вытирать. Хватит и того, что к людям вывел и не продал в рабство, как планировал. А деньги, будем считать, это их зарплатой за работу по обустройству ночлегов по пути сюда. Дней на 10 этого им точно хватит, а там, если не смогут найти работу, то это уже их проблемы. Помахав растерянным людям ручкой на прощание, мы, не оборачиваясь, направились прочь с торгового поста. Мне нужно было в сам Фивсбек, ибо я хотел хорошей еды, ванны с горячей водой и нормальной постели, вместо расстеленного на полу повозки или просто земле плаща. Ну и еще нужна была карта и сведения, как добраться до столицы, ибо миссию по отрыванию головы местного короля еще никто не отменял. «Путешественники, значит?» Подозрительно оглядел нашу пеструю компанию начальник караула на воротах Фивсбега. В принципе, этого таможенника от меча и магии понять можно было, ибо наш разросшийся отряд то еще зрелище. Антуанетта в длинном сером платье, сменившем ее старое красное и порядком изодранное одеяние, в своих сверкающих, как кошачьи яйца, доспехах. Такое чувство, будто она их каждую свободную минуту полирует. Но я лично убеждался, что это не так. Видимо, одно из свойств редкого комплекта, ибо на них не было заметно ни царапинки, ни пятнышка ржавчины. Ну и каплевидный щит с полуторным мечом и небольшой наплечной сумкой прилагаются. Все это радость, чтоб глаза не слепило, я прикрыл плащом. Жанна. Наша аптечка и, по совместительству, начинающая нимфоманка. Скромно улыбающаяся, невысокая рыжая, зеленоглазая девушка в простеньком крестьянском платье и небольшой походной сумкой за плечами. Самая безобидная из нас. Если бы не завернутая в красную тряпку штуковина в ее руках, как нарочно один из тех концов слегка размотался, и на свет показался кусок наконечника черного копья, от взгляда на которое начинала кружиться голова, а в ушах чудился вкрадчивый и жуткий шепот. Этот эффект вкупе с невинной улыбкой юной девушки просто взрывал мозги. Ну и особый смак виду Жанны придавала скромно стоящая у нее за спиной и лыбящаяся во все свои 100 с лишним клыков кураканяша. Далее две лольки. Неправильная с сиськами и псевдололька без них. Обе они были без видимого оружия, попросту одеты, и если бы не торчащие нечеловеческие ушки, казались бы вполне обычными жертвами педобира. Ну и сам педо... то есть хороший улыбчивый парень. Я. В черном костюмчике а-ля ниндзи, с висящими на широком поясе кинжалом, эльфийским и длинными мечами, двумя торчащими из-за плечей рукояти гладиусов и перевязью с метательными звездочками через грудь. Собственно, стояли мы перед небольшим столиком сбоку от ворот города. Сам начальник сидел перед нами, с боков столика напряженно сжимали в руках алебарды два заросших бородами стражника, а в макушке нам со стены целились из арбалетов три их дружка. А за нами тянулась довольно длинная очередь стремящихся попасть внутрь стен городка, в которой мы сами отстояли чуть не полчаса. «И что же привело вас в Фейсбук?» «Мы тут проездом!» Как можно более миролюбиво улыбнулся. «Остановимся на пару дней передохнуть и снова в путь». «Угу», — кивнул служивый, видимо, придя к каким-то своим выводам. «Сумки на стол, к досмотру». В наших сумках он, естественно, ничего не нашел, кроме запасной одежды и небольшого количества провизии. Самое ценное мы носили исключительно на себе. Доспехи, оружие, деньги и кое-какие артефакты. «Ладно, чисто», — скривился начальник этого средневекового КПП. «Визная пошлина по железной из человека и серебряная из боевого животного. Законы в городе, как и въезде. Не убивать, не воровать, не насиловать, не драться. За первое, скорее всего, вас вздернут, а за остальное — штрафы. Более подробно о законах города можете узнать в мэрии». Я почему-то просто пиздец как уверен, что эти законы соблюдаются только на глазах у стражей, и то не всегда. Оплатив проход, мы наконец попали за стены. Ну, что сказать о самом городе? Серый, скучный и довольно вонючий. Дома в основном из дерева, построенные в 2-3 этажа, а идущая вперед прямая улица упиралась в еще одни ворота внутренней стены, за которой должен был быть квартал знати. Замка в городе не наблюдалось. «Дось, лолька, капюшона накиньте», — приказал я, заметив взгляды, бросаемые прохожими на ушки наших нелюдей. «Так, нужно узнать у кого-нибудь, где тут трактир поприличней». «Если еще не закрылся», — подала голос Антуанетта, — «то есть один возле внутренней городской стены». «Ну, веди», — пропустил я ее вперед. «К Кстати, кто-то там обещался рассказать мне свою историю. Надо будет не дать этим двум извращенкам заговорить себе вечером зубы и хорошенько растрясти обеих. А то крадется за кем-нибудь из них какое-нибудь говно, а потом завоняет в самый неподходящий момент, когда я этого меньше всего ожидаю. То же касается и Доськи с Лолькой. А с последней еще и эту клятву крови стрясти надо или выпнуть под зад очередной гемор, пока точно педобером не заделывался. Воительница уверенно вывела наш небольшой отряд к прилично выглядящему трактиру на небольшой площади. Мощное деревянное строение с дымящей печной трубой и собственным двориком с конюшней и какими-то сараями. Сдав карканяшку чуть не обосравшемуся от такого счастья парню-конюху, мы вошли в шумный зал. Просторное полутемное помещение, по которому были буквально разлиты запахи жареного мяса, кислого пива, пота и... крови? За большими квадратными столами, хаотически расположенными по залу, орали песни, пили и всячески веселились откровенно уголовные рожи, среди которых мелькали явно размалеванные дешевой косметикой девки совсем не первой свежести. В углу, по-моему, даже кто-то кого-то по-тихому то ли грабили, то ли трахали, то ли и то, и другое сразу. Стоило нам войти, и как в дешевом старом вестерне на нас тут же уставились все более-менее трезвые хари. Но это ладно, похуй. Сомневаюсь, что они даже всем скопом смогут что-то сделать нам с Антуанеттой. Больше всего меня поразило другое. Реакция половины посетителей тех, что помоложе, была весьма типична и характеризовалась взглядом «Сейчас мы кого-то будем ебать». А вот реакция бородатых мужиков постарше была мрачно обреченной. «Сейчас ебать будут нас, причем без маски и в особо жесткой форме». Нет, серьезно, я собственными глазами видел, как один из крепких мужиков, лет 40 на вид, и с бицепсом, как мое бедро, тихо привстал и, пробравшись по стеночке, свалил в окно. Причем рожа у него была такая, будто он только что встретил саму костлявую. В костюме БДСМ королевы с литровой клизмой в одной руке и здоровенным розовым фалоимитатором в другой. Антуанетта же, увидев разом побледневшего трактирщика за стойкой на другом конце зала, нервно дернула щекой, после чего неторопливо пошла вперед, бесцеремонно сдвигая щитом всех, кто не успевал убраться с пути. Причем сдвигала так, что те летели до ближайшей стены, оставляя за собой шлейф из крови и зубного крошева. Мы беспрепятственно прошлись вслед за воительницей к мгновенно опустевшей трактирной стойке, за которой остался только сам хозяин. Это оказался уже не молодой высокий мужик, обладающий зверской рожей, мощным телосложением, блестящей лысиной, густой черной бородой и закрытым повязкой правым глазом. Неожиданно широко и заикивающе улыбнувшись, побледневший мужик слегка дрожащим голосом чуть ли не пропел. Антуанетта, а может, не надо? Надо, Фис, надо. Холодный голос моей сверкающей правильно героини рыцаря сочился кровожадностью настолько, что мои мурашки, снова ввязавшись за саперные лопаты, устремились рыть даже не окопы, а целый глубинный бункер, устремившись навстречу пытающимся вырваться наружу кирпичам. В следующий миг мужику в челюсть прилетело так, что хруст, казалось, был слышен на другом конце города. «Жан, подлечи беднягу, пока не сдох», — скривился я, глядя на сползающего по стенке трактирщика со свернутой челюстью. «А ты, самка терминатора, будь добра, объясни, что за хуйня только что произошла!» «Он труп?» Пробежался по залу шепоток. Антуанетта перевела взгляд на меня, и я тут же согласился с высказыванием неизвестного зрителя. Антуанетта, прикрыв глаза и глубоко вздохнув, взяла себя в руки и в следующий миг стала просто холодной красавицей, а не кровожадным ледяным чудовищем. «Извини, хозяин, не сдержалась», — ответила она нарочно громко и с легким поклоном. Чем вызвала в зале эпидемию сёдзиглазия у тех бандитов, которые явно были в теме происходящего. Просто когда мы с этим нехорошим человеком виделись в последний раз, он клялся больше никогда не попадаться мне на глаза. «И кто он тебе?» — выгнал я бровь. «Не то чтобы я ревновал, просто за время нашего с Антуанеттой знакомства этот мужик первый, кто вызвал в ней такую бурю эмоций». «Муж?» «Аптечка, отставить. Пусть отдыхает». «А это я сказал?» Из измененных стат добавилось 565 золотых. «Всем спасибо», — озвучил Киромару. работы, может быть, в скором времени прибавится немножко больше, и все-таки я попробую что-нибудь придумать с контентом канала, как-то его разнообразить. А так, всем спасибо, кто меня слушал, и пока.